Потаповна размазывает слезы по мятому дряблому лицу. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, а у ней уже налилось. В руке не помещается. Беня. Лоск с него слетел. Он говорит, быстро оглядывается. Какой месяц? Потаповна, не мигая, смотрит на Беню с земли. Четвертый. Беня, врешь. Потаповна, ну, третий. Беня, чего тебе от нас надо? Потаповна подвязывает платок. Вычистка 100 рублей стоит. Беня, 25. Потаповна, портовых наведу. Беня, портовых наведешь? Никифор. Никифор, я Никифор. Беня, взойди к папаше и спроси его, приказывает ли он давать 25. Потаповна, 100. Беня, 25 рублей на вычистку или не приказывает? Никифор, не взойду я. Беня, не взойдешь? Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины. Никифор хватает Беню за руки. «Парень, я Бога не боюсь. Я Бога видел и не испугался. Я убью и не испугаюсь». Занавеска трещит и раздвигается. Выходит Мендель. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его синее и одутловато. Лицо, как у мертвеца. «Мендель, отоприте!» Потаповна лезет по полу. «Ай, страшно!» «Никифор, хозяин!» К каретнику приближаются Ария Лейб и Левка. «Мендель, отоприте!» Потаповна лезет по полу. «Ай, страшно!» «Беня, взойдите в помещение к вашей супруге, папаша!» «Мендель, ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое!» Никифор падает на колени. «Великодушно прошу вас, хозяин, не срамитесь передо мной, простым человеком!» «Мендель, почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл всю мою жизнь?» Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз. «Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою и 20 моих жеребцов, и 12 площадок, окованных железом. Он видел ноги мои большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много». Беня. «Зайдите в помещение к вашей супруге, папаша». Он приближается к отцу. «Мендель, не бей меня, Бенчик!» «Левка, не бей его!» «Беня, низкие люди!» «Пауза, как могли вы...» «Пауза, как могли вы сказать то, что вы только что сказали?» «Арье Лейб, отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?» «Беня, звери! О, звери!» Он быстро уходит. Левка за ним. Арье Лейб ведет Менделя к лежанке. «Мы отдохнем, Мендель, мы заснем». Потаповна поднялась с земли и заплакала. «Убили сокола!» Арди Лейб укладывает Менделя на лежанке за занавеской. «Мы заснем, Мендель». Потаповна валится на землю рядом с лежанкой, целует свисающую безжизненную руку старика. «Сыночек мой, Любушка моя!» Арди Лейб перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо издалека. В старинные времена жил человек Давид. Он был пастухом, и потом был царь. Царь над Израилем, над войсками Израиля и над мудрецами его. Потаповна всхлипывает. «Сыночек мой!» Арье Лейб. «Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и не только печаль утоляет сердце». Состарившись, увидел Давид царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима, Версавию, жену Урии, военачальника. Грудь Версавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия военачальник в битву, и царь соединился с Версавией, с женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико. 8-я сцена. Столовая в доме криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры. и старинными голубыми лампами.